Издательство «Эксмо», «Космонавтов 80-81». Автор Мила Фахурдинова. Квартира 22. Часть 1. Так-то подъезд интересный. Все соседи – персонажи. Про каждого можно часами рассказывать. Хоть и живет Мика здесь совсем недолго. 3 недели как переехала. Продавала ей квартиру совсем девчонка еще. Но для содержанки больно неказистая. Зубки, как застройка в микрорайонах, глазки в пол. Мика даже удивилась. Мало кому в столь юном возрасте так везет. Училась собственница на первом курсе полицейской академии. И была уже глубоко беременна. Особо Мика не лезла в личную жизнь незнакомого человека. Но поняла с ее слов, что купила девушка эту квартиру несколько месяцев назад, а теперь продает, чтобы домой в родной город уехать. Потому что отец будущего ребенка жениться отказался. И общение продолжать не желает. А родители хоть и строгие, а в беде не бросят. Оформили и подписали все за 2 дня. И вскоре Мика уже наслаждалась всеми плюсами скромной, но отдельной жилплощади. Первым из соседей она познакомилась с дядей Асифом. Его квартира над ее, тоже двухкомнатная. И живут там Асиф, его жена и 2 их сына. Глава семейства – управляющий кафе «Вкус Востока», что находится прямо под Микой, вместо квартиры на первом жилом этаже. В кафе она пока ни разу не заходила, но предчувствовала, что там душевно и гостеприимно. У Асифа по-другому быть не может. Детки всегда улыбаются, здороваются. И статные такие. Это она их детками называет, а так старшему лет 12. Скоро женится, поди. Оба в школе учатся, а жена по хозяйству, не видно ее совсем. Ну а если зайдешь спросить что, всегда тоже улыбается, приятная. С Асифом Мика так быстро познакомилась, потому что дым от шашлычки ей дышать не давал, и музыка вечерами бесила. Как заехала, первый вечер нервничала, второй тоже мучилась. Она третий не выдержала. Узнала в справочный телефон и давай туда названивать, чтобы гнев свой праведный выразить. Трубку сразу передали управляющему. Тот удивился, кто она такая. Всех соседей он давно знает. Мика объяснила, а на другом конце провода гудки сразу пошли. И через минуту стук в дверь раздался. Видит в глазок здоровенный мужик на пороге, горой возвышается. Ночь. Она одна. Перепугалась, конечно, но открыть почему-то все равно решила. Это и был Асиф. «Мы вот там с семьей живем. Приятно познакомиться. Заходи в гости, когда захочешь. И если помощь какая нужна, обращайся». «С кафе я ничего сделать не могу. Там хозяева, знаешь, какие крутые. Ни суд, ни мэрия не помогут. Давай я им скажу, чтобы мы тебе окна качественные поставили. Звука не будет долетать. И кондиционер повесим, чтоб сама температуру регулировала. Я предыдущим хозяевам тоже предлагал, а им все не до того было. Ну и лично от меня... Будем тебе еду поднимать 3 раза в день. Ты вон какая худая. Договор? Неизвестно, как дальше будет, а пока Мика словно в раю. Плиту еще ни разу не включала, и в холодильнике пусто. Асиф свое слово держит. Кормят ее регулярно и сытно. Окна и сплит-систему поставили. Она о таких условиях и мечтать не могла. Прониклась к соседу сразу, полюбила почти. Слева тоже хорошо, дед с бабулей живут. Аккуратные, тихие. Сначала косо на нее смотрели, но спустя пару дней бабуля стала забегать. То пирог принесет, то интернета попросит. А сама в квартиру зайдет и так все озирается по сторонам. Странно немного было. Мика внимания не обращала, но потом все же решила спросить, чего это она высматривает. Бабуля же стала креститься и причитать, что тут священник нужен. Немедленно. Оказывается, когда-то квартира принадлежала некоему Журавлеву, кто прожил здесь с семьей всю свою жизнь. Перед объединением мужчину посадили в тюрьму за антиправительственную деятельность. Прям из квартиры забрали. Жена его почти сразу скончалась, а дочь ничего общего с преступником иметь не хотела. Как дед вернулся, то стал собирать по району кошек и вешать их в подъезде. Видимо, в тюрьме сознанием помутился. Соседи жаловались во все инстанции, но мертвые коты так и продолжали появляться. В остальном он нормальный был, но замкнутый. А буквально за год до Микиного появления сменился участковый. Новый смотритель дворового порядка – хитрый мужик. Просек, что Журавлев стар и одинок, стал к нему каждый день с бутылкой захаживать. Хотя до этого кошачий каратель вообще спиртного не употреблял. Соседи вроде как все видели, но против не были. Извел их дед своими причудами, а так и тише, и спокойнее стало, раз сумасшедший под надежным присмотром. Потихонечку дед спивался, из дома выходить перестал и уже через несколько месяцев помер. Никто особо не удивился, когда выяснилось, что квартирку свою Журавлев на единственного друга переписал, того самого мента, значит. Участковый на радостях ремонт сделал и дочку перевез, чтобы она тут училась, по стопам родителя порядок в мире устанавливала. Но справедливость восторжествовала, и у мужика крыша поехала. Везде ему умерший Журавлев мерещился, и никакого покоя не было. Вскоре участковый повесился в ванной, а дочка его забеременела непонятно от кого. Спешно продала злосчастную квартиру и вернулась во свояси. Короче, пока Мика сама кукухой не тронулась, надо бы батюшку позвать и место это лютое осветить. Соседке она за заботу благодарна. Про священника обещала подумать, но поскольку лично Мику в этом доме ничего не беспокоило, пока ее квартира стоит святой водицей неокрапленная. Получается, бабуля с мужем самые старожилы подъезда, но не из тех, что навязчивые и главных из себя строят, а вполне интровертные и потому приятные ей тоже. На этом этаже квартир больше нет, а наверху с Асифом соседствует Диана Ивановна или в простонародье мусорщица. Трёшка у неё. Живёт она в центре города одна с собакой-шарпеем. Получается, дама состоятельная, но всё время по помойкам лазает. Других активностей за нею замечено не было. Может, хобби такое? Мика сначала, когда соседку на помойке встречала, даже не знала, как реагировать. Вроде поздороваться надо, а с другой стороны, неудобно. Вдруг смутиться, что за неприглядным занятием ее застали. Долго думала, но в итоге решила, что все же лучше приветствовать женщину. Та сначала и правда стеснялась, а потом ничего, отвечать даже стала. Как-то нужна была Мике хорошая картонная коробка. Идет она мимо мусорки, смотрит, лежит. Не идеальная, но ничего так. Только полезла она за ней, из другого бачка соседка высовывается. Молча взяла она Мику за руку и отвела в правильное место. Настоящий коробочный рай, где сортированные отходы хранятся. В общем, помогла сильно. Наверное, это потому, что Мики стыдиться перестала. Или Мика ее. Единственный неприятный сосед – это ухажер. Живет он на первом этаже, справа от черного входа в кафе. Познакомилась она с ним так. Неделю Мика уже на новом месте жила. Вдруг вечером звонок в дверь. А на пороге этот франт. Нарядный и с бутылкой водки. «Ну, — говорит соседушка, — доставай колбасу, знакомиться будем». «Я, — отвечает Мика, — колбасу не ем, водку не пью, вы уж извините. И вообще, обживаюсь, некогда мне». «Это, — не унимается он, — ты зря отказываешься. Вон соседи твои, старики совсем, помрут, глядишь, скоро». Мы тогда их хату выкупим, и у меня тут будет двухэтажный пентхаус, а ты дружить не хочешь. Здесь понятно будет только тем, кто дом тот видел. Потому что даже если просто ветер сильный подует, он на раз-два обрушится ввиду ветхости и преклонного возраста. Если же там пол снести, то совсем страшно будет». Всякие несущие конструкции и прочее. Обывательским умам неведомое. Какой пентхаус? Да и дед с бабулей всяко позже помрут, чем всех отсюда по неореновации переселят. Пожертвовала Мика своим благом ради блага других соседей. Дружить отказалась. Квартиры объединять теперь не для кого. Сосед принципиально не здоровается. Зато дом целый. Больше в подъезде квартир нет. Такой вот он, маленький и уютный. Все как на ладони. Оттого исчезновение ее нового ковра выглядит особенно загадочно. Перезнакомившись со всеми соседями и более-менее разобравшись, кто есть кто, Мика даже представить не могла, что надо и тут быть начеку. Ковер она выбирала долго. Изучала каталоги, ездила, щупала. Не хотелось, как у всех, а вот мечта – белый, с длинным ворсом, и чтоб весь пол в гостиной закрывал. Чтоб ступала она на него, и как в облако проваливалась. И гостиная с ним выглядела, словно приемная у врат рая. Бог с ним, что на другую мебель не хватит. Можно и на ковре поспать. И как чистить его, Мика тоже думать не хотела. Там видно будет. Обошелся ей каприз души в баснословные деньги. Но счастью не было предела. Привезли ковер ближе к трем. Донесли до двери. Мика все бумажки подписала, за доставщиками подъездную дверь закрыла. Она тут на ключе. И радостная побежала полы протереть перед тем, как мечту расстелить. Квартирка ее, ну, совсем небольшая, соответственно, мыла она минут пять. Все подготовила, выглядывает, чтоб затащить ковер, а его нет. Мика вниз спустилась, наверх поднялась. Ничто не говорило о том, что ее белый пушистик когда-то вообще присутствовал в этом подъезде. Кому он нужен? Да еще так быстро! Его только до первого этажа спускать полчаса. Не веря собственным глазам, Мика снова прошла по ступенькам вверх и вниз. Ничего. Постучалась ко всем соседям. Дома были только бабуля с дедом. «Я у окна сидела, деточка. Видела, как тебе его заносили. А после рабочих никто в подъезд не заходил и не выходил отсюда. Позови священника. Недоброе творится». И жена Асифа. «Ничего не видели, ничего не брали. Ковер огромный». Его просто так не утащишь. Но соседи... Однако ковер исчез. На улице первый снежок выпал и не растаял до сих пор. Тонким слоем покрывает промерзшую, уже готовую и к более теплому покрывалу, землю. Мика накинула пуховик и выбежала из подъезда. Вот следы рабочих, что занесли ковер к ней. А вот их следы назад. Все. Никаких других отпечатков. Выходит, старушка права. Ковер пределов подъезда не покидал. Как вариант, можно напроситься во все квартиры. Такую махину нелегко утаить. А если кто откажет, так сразу понятно станет, что вот он, воришка, прям перед ней. Заранее же подозревать кого-либо она отказывалась, но и в обратную сторону ее презумпция тоже работала. Исключать из подозреваемых никого не стоит. Даже деда с бабулей, хотя они по всем параметрам, ну никак бы не справились. Но сейчас Мике бежать по делам надо, а не следствие вести. Теоретически, за это время ковер могут вынести и увести, а значит, действовать надо быстро. Неизвестно, откуда она это взяла, а только разрезала две биоразлагаемые бутылочки из-под воды и покрасила их в черный цвет маркером. Аккуратно прикрепила одну на свое окно, другую в подъезде в угол, и от руки написала объявление. «Дорогие соседи, сегодня у меня исчез огромный новый белый ковер. Если вы взяли его случайно, просьба поставить на место. Если располагаете какими-нибудь сведениями, сообщите мне. До тех пор, пока ковер не найден, будут работать автоматические видеокамеры. Не пытайтесь вынести его наружу через дверь или окно. Прошу отнестись с пониманием и камеры не трогать. Тем более, они передают видео в режиме реального времени, и вандала, который попытается камеры уничтожить, я тоже сразу увижу. Это частная собственность. Спасибо за понимание. Мика, квартира 22». Хоть и в расстроенных чувствах от похищения, но все же весьма довольная своей изобретательностью, Мика отправилась по делам. Часть вторая. Бывает, что где-то что-то очень интересное происходит, но тебя не звали. Другой бы кто постеснялся, а вот Мика идет. Так она довольно часто бывает на лекциях в университетах, где не учится. В центрах религии, в богов которых не верит. Или, например, на тусовках по пригласительным, без пригласительных. Прочла она на сайте одного курса, на который вряд ли когда заработает, что будет у них мастер-класс от интересного человека. Что-то про социальное взаимодействие, самопрезентацию – и налаживание контактов в эпоху тотальной толерантности и объединенного объединения. От каждого из этих словосочетаний у Мики мурашки по коже. Страшно, ново, не умеет. Надо идти. Проникнуть туда было несложно. У нее уже отработанная схема, да и препятствий в лице злобных вахтерш и проверки документов не было. Но заходит Мика в зал минута в минуту к началу, а там совсем никого. Огромное пространство аудитории, как чрево доисторического животного с поломанными костями стульев, зияло, готовое поглощать массы, а пришла лишь жалкая, тощая Мика. Непорядок. Посмотрела онлайн-расписание. «Сходится». Проверила номер аудитории, этаж, точно здесь. Села на заднем ряду подождать чуть-чуть. Может, задерживаются? Или всех предупредили о переносе, а хитрюги вроде нее остались не у дел? Умно. В аудитории пахло дезинфектором, и ни одной пылинки не кружилось в отблесках уже заходящего, но еще стреляющего лучами-лазерами в окна глаза солнца. Она дышала квадратиком, заплетая косички из спагетти-бахромы своего вязаного шарфа. Это успокаивает. Ей нужно. Как преступник, составивший план и проникнувший в самое сердце банка, минуя ряд преград, Мика не нашла там заявленной ценности и что теперь делать, не знала. Вдох на 4, задержка на 4, выдох на 4, задержка на 4, 11, вдох на 4. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и взрывной волной в помещение влетела девушка, и тоже одна. Студенты обычно группками ходят. Мика к ней сразу с опаской, квадратик не помог. Пыталась понять, кто, что, не по ее ли душу, угроза или соратник. А девушка еще взяла и из всего огромного пустого зала на соседнее с ней кресло приземлилась. Мика бы так никогда не смогла, и внутренне еще больше напряглась. Но тут случился поток. Поток слов и мыслей, обрушившийся на Мику, точно так же, как эта девушка только что обрушилась на пространство аудитории. «Ой, а где это все? Давай я тут к тебе пристроюсь рядышком. Мне вообще-то 30, и я уже нигде не учусь. Ха-ха-ха. Но тема классная, вот и пришла сюда. А почему они задерживаются? Это всегда так? Я уже пару раз сюда ходила. Нормально раньше было. А ты тоже не знаешь? На тебя, когда смотришь, кажется, что она знает все, только пока не знает, что знает. Смешно, да? Я люблю каламбуры. Только у меня не сильно хорошо получается. Но я научусь. Практика». Вот так. Только в ее речи пауз не было. Сплошное полотно текста, голоса, полотно слов. Мике сложно сходиться с людьми, а с незнакомыми, если трезвая, так вообще разговаривать не получается. Стесняется или не о чем. Даже если она заранее подготовится, сводки погоды прочтет и фильмы последние посмотрит, все равно из головы вылетает, стоит только перед реальным человеком оказаться. Бэ-мэ. Не женщина, а барашек. Но сейчас Мике ничего делать не приходилось. Собеседнице ее участие в диалоге не требовалось. Она вообще производила впечатление сверхсамодостаточной особы, даже просто своим внешним видом. На девушке этой были узкие джинсы, а сверху них платье в горошек и смешная плюшевая шуба под леопарда. Но самым крутым в ее образе был бант. Блин, серьезно, у нее на голове был небесно-голубой бант из полупрозрачной ленты, завязанной, как в школу, нашим мамам лепили до 3-го класса. При этом бант был органичен на лохматой голове, словно на упаковке подарка. Легко колыхаясь в такт ее речи, он обещал праздник каждому. «Давай сядем на первом ряду. Нас же уже двое, нормально будем смотреться, как свои. Я вот недавно кошку нашла, а она такая пушистая и с ошейником, с адресом. Но мне сначала лень было хозяев искать. Кошка у меня пару недель прожила, а потом достала орать. И я пошла ее возвращать. Приношу по адресу, а это оказалось писательница мягких, представляешь?» Мика такой писательницы не знала, но поняла, что еще со времен до объединения она. «Оказывается, мягких сейчас из фарфора лепит кузнечиков, и я осталась с ней чай попить. Она так радовалась, что кошку вернули. Потом еще оказалось, что у нее в квартире есть погреб. Хочешь, я вас познакомлю? Ты ей понравишься». Мика понимала, что это какое-то сумасшествие, но девушка была такая искренняя, такая настоящая, что Мика не сбегала от незнакомого, как обычно, а вот сидела и слушала, слушала, слушала, купаясь в потоках ее бессмысленной речи. «Знаешь, наверное, лекцию отменили, и студенты все в курсе. Пойдем лучше поедим, у них тут шикарная столовка. Я вообще домашнюю еду люблю, но иногда хожу в рестораны. Ну, знаешь, раз в месяц примерно, но не так, как все ходят. Возьму тебя с собой как-нибудь». В столовой девушке стало смешно, что Мика не ест мясо. и она шла с подносом вдоль ряда псевдогреческих салатов и вытаскивала из каждого по айсбергу. Затем девушка с бантом взяла ржавого цвета булочку, разрезала ее пополам, а все собранные листья слепила в большой комок и засунула в хлеб, как котлету в гамбургер. Свое кулинарное творение она жадно, словно это было мясо, откусывала, жевала с набитым ртом и много смеялась. «У меня квартиры нет, но уже давно я купила гараж и обклеила его утеплителем. Там вообще нормально, даже зимой. Ну, света воды нет, но помыться в любом хостеле можно или у друзей. Мы вчера сходили на похороны, просто хотели новые платья куда-нибудь надеть, а не черные и шляпки с вуалью. Нет, кого хоронили, не знаю. Мы не сильно плакали, но больше других приглашенных. Ничего так мероприятие было. Смотри, как мужик на меня смотрит. Я вообще мужикам нравлюсь. Всем-всем. Дурные такие. Ты такая грустная всегда или из-за меня?» «У меня сегодня ковер украли». «Ковер? А кого ты подозреваешь? Если все хорошие, может, он сам ушел? Ахаха! К твоим соседям. Вдруг они лучше тебя? Я шучу, на самом деле. Точно нет». Она так болтала почти 2 часа. На улице уже стемнело, но Мика как под гипнозом сидела. Настолько все это было другое, не ее и ей не свойственное. Будто люди разных рас друг на друга впервые взирали. Вроде понимаешь, что тоже человек, но так сильно он не вписывается в твои представления и каноны. А потом девушке с бантом надо было бежать. И они как-то легко расстались, как будто дружат уже 100 лет, и завтра обязательно увидятся снова, хотя даже имен друг у друга не спросили. Мика только тогда на часы посмотрела. Было 8, и она сама засобиралась домой. В голове же крутилось только одно. «Я хочу быть как она. Я хочу довериться миру. Я хочу проживать жизнь на полную. Вытащите меня из этой раковины. Умоляю!» И вроде ничего такого девушка с бантом про себя не рассказала. И ни один поступок из ее истории к положительным не относился. Но вот эта живость, жажда и смелость... Мика была впечатлена. Часть 3. Люди, которым нравится зима, всегда казались ей странными, зловещими даже немного. Как может такое нравиться? Попахивает извращениями. А от извращенцев надо держаться подальше. Так ее няня в детстве говорила. Зима, она, конечно, разной бывает. Если крупный снег идет и ветра нет, то деревья в пуху. Это хорошо. Полюбоваться можно. Но лучше из окна теплой квартиры. А бывает, когда на улице -40, и моргать больно. Глаз, он же влажный, а значит, замерзает. Единственное, за что можно было любить декабрь, январь, февраль, это катаклизм. У них так прозвали экстремальные температуры, когда школы закрывались, и на госслужбы можно было официально не ходить. Опасность по пути замерзнуть, но то работа. А людей в такие дни на улицах всегда было больше обычного. В гости торопятся, на каток, в кино, дополнительные выходные, а заморозки редко одним днем приходят. Праздник души. Но сейчас глобальное потепление. Снег, если и лежит, то пару недель, не больше. А уж катаклизма, Мика, с детства не видала. Постепенно она с зимой немного смирилась, научилась убеждать себя, что так даже лучше. Что вот в тропиках хорошего? Природа вся одна и та же, наряды не поменяешь. Сланцы, юбка, майка. Вот и весь ассортимент. Скукота. Обновление не происходит. Если природа не умирает, то и возрождаться нечему. Наверное, поэтому ближе к экватору христианство не приживается. Догма у людей там другая. Мировосприятие. Вагон метро бесконечно длинный. Изгибается радугой на поворотах. За стеклом темнота, провода, провода, темнота. Каждый в своем гаджете. Не видят друг друга. Пластиковые поручни, На экранах кредит с минимальной ставкой от ОУ-банка. Шнуры зарядок. Телефоны питаются от подземного червя, что несется с остановкой раз в 3 минуты, обеспечивая пассажирам подземного транспорта возможность не видеть друг друга, не слышать, не думать. Ее станция. Двери вагона не открылись. Мика стоит и еще 3 человека. Глазами хлопают, что делать, не знают. Как бы до последнего же надеешься, что сейчас откроются, хотя и видишь, что из соседнего вагона давно уже все вышли. И один мужчина у них тоже так жалобно поскребся в дверь, но не помогло, конечно. Другие пассажиры от экранов оторвались, на них смотрят и посмеиваются. Мике тоже чуть-чуть смешно стало, но это от усталости. И она сдержалась. Тут женщина, что возле выхода сидела, ей говорит: «Позвоните машинисту, а то, может, и на следующий не откроется». Ого! Позвонить машинисту. Легально. Да она об этом, может, всю жизнь мечтала. Только неосознанно. Мика неуверенно так на кнопку вызова нажала. А машинист почти сразу ей ответил, что по-взрослому и посолиднее звучать, она возмущаться давай. «Что за беспредел? У нас тут двери во всем вагоне не открылись». А машинист ей весело так: «А вдруг бы на вашей станции кирпич вам на голову упал?» Это, конечно, да, если подумать, но ведь и наоборот может быть. Но на следующей двери открылись. И Мика, остерегаясь кирпича, решила на станцию свою не возвращаться, а лучше подольше пройтись. Шла домой и думала, к чему-то же она проехала эту лишнюю остановку. Не просто же так эти двери не открылись. Вот бы у девушки с бантом спросить. Та бы точно какую-нибудь убедительную теорию придумала. Мика посмотрела по сторонам и вдруг сама все поняла. Первый зимний пейзаж. Серо-белый, размытый, как японские акварели прошедших времен. Не пошлое зеленое, не стерильное снежное, но бесцветное и спокойное. Она замерла прямо посреди тротуара, чтобы хорошенько рассмотреть и запомнить этот момент красоты обыденного. Потому что когда красота ожидаемая, она не может потрясать, а вот в рутинной жизни, если вдруг удается разглядеть мерцание абсолюта, дыхание замирает. 1, 2, 3, 4. Выдох. Еще и машинисту легально позвонила. Конечно, не просто так двери не раскрылись, но кирпич тут совсем ни при чем. Мика шла до дома в 2 раза дольше обычного. Продрогла. У подъезда, пока ключ трясущимися от холода пальцами в сумке искала, какое-то движение в палисаднике справа заметила. А ей теперь все подозрительным кажется. Везде похититель коверный мерещится. Вроде страшно, но заглянула за палочки метлы кустов. Там дед да бабуля из соседней квартиры. Удивилась. Дедуля вообще из дома не выходит. Бабуля тоже с ним сидит постоянно. За продуктами только пару раз в неделю спускается. И все. Они ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы. Здоровье у обоих никудышное. И лет, получается, не меньше 80. Он стоит в пижамных штанах и рубашке байковой. Она по-царски роскошном платье-халате, шапке норковой и кофте вязаной поверх. По-домашнему одеты, а вокруг тьма и мороз. Заволновалась Мика. Стряслось, очевидно, что-то. Дед лопату держит и дрожащими руками, то ли в треморе, то ли от холода, заиндивелую землю долбит. Зрелище пугающее. Настолько они тут ни ко времени и ни к месту. Может, тронулись оба. 1,5 землекопа. И снова здравствуйте. Вы что тут делаете? Вам, может, помощь нужна?» Дед на Мику посмотрел взглядом блуждающим. Бабуля тоже будто вспомнить пытается, но безуспешно. «Я соседка ваша, узнаете? Сегодня про ковер спрашивать приходила. Может, позвонить кому надо?» Тут вдруг дед лопату в сторону и Мику с бабулей в объятия. А Мика с малознакомыми людьми совсем не тактильная. Не нравится ей, когда так интенсивно. Но стоит, терпит, неловко вырываться. «Петюня, Петюня, мой золотой!» Это дед так причитает. А бабуля почему-то не его, а Мику по голове гладит и так еле слышно. «Все хорошо. Все будет хорошо». Мика, сколько могла, терпела удушающий прием, но все же выпуталась из их рук тактично. Ничего не понятно, но лучше домой пойти. Вот какое решение приняла. «Петя наш умер. А тебя, деточка, я в пуховике просто никогда не видела. Вот без очков и не признала». Вдруг четко и спокойно сказала бабуля. «Ага». Тут у Мики сошлось. Что Петя умер, она даже рада немного. Это попугай их. Жутко горластая тварь была. А дом со стенами картонными, слышимость такая, что Петя будто не с пенсионерами жил, а с Микой. Но дед с бабулей любили птичку, это правда. И по квартире тот летал разученными маршрутами, что регулярные авиалинии. И ел изо рта у них, и на плечо садился по первому зову. Старики, к тому же, глуховаты оба, и Петя своими криками только соседей нервировал. «Сочувствую вам весьма». Стыдно Мике стало, что в глубине души порадовалась птичьей смерти. У соседей же этих ни детей, ни внуков. Все в попугая сублимировали. «Давайте лопату». Помогу вам яму выкопать. Дед обрадовался. Ловко так инструмент с земли поднял и Мике протянул. А бабуля чайник взяла. Там изначально кипяток, видимо, был, чтоб налить растапливать. Но на таком морозе давно уже остыл. Мика в своей жизни копала что-либо, может, раз или два. В детской песочнице, понарошку. Лопату же только у других в руках видела, но в теории примерно предполагала, как это работает. Бывает вот сильно мороженого охота, а холодильник старый и допотопный, и морозилка работает всем на зависть. Такие только в совке делали. Достаешь из этой вечной мерзлоты баночку, а ждать, пока подтает, сил нет, и начинаешь чайной ложкой кусок льда долбить, чтоб хоть крохи лакомства насобирать, миллиграммы удовольствия. Вот это примерно так же, только масштабнее. Копает она и чувствует, как спину тянет, и мышцы рук сводит. Черенок ледяной, и от него сквозь ладони холод захватывает все тело, а внутри огонь. Сердце топит, раздувая меха легких, переводя соки в пары, что проступают на коже. Полярность ощущений запутывает мозг. Он теряется, сбоит, отключается. Мокрая вся скинула пуховик. Бабуля его сразу на плечи деду накинула, чтобы ему созерцать чужие труды не холодно было. Минут 20 провозилась. Нормальная ямка получилась. С гордостью Мика взирала. «Нет, больше надо. Больше!» Удивилась, но вопросов задавать не стала. У людей горе. Не стоит их еще расспросами травмировать. Копает она и внутренне злится на себя. За то, что молчит. За то, что вообще в это вписалась. За прихоти стариков неумеренные. Вскоре бабуля наверх поднялась с чайником и потом уже по веревке горячую воду им спускала. Ну, как им? Дед все это время просто стоял, а Мике уже дышать нечем было. вдыхает лед, а выдыхает дух. И стоило ей притормозить, мало, мало им. Клетку, наверное, и прочие попугайчьи гаджеты закопать хотят, но она-то при чем? И тут же ей внутренний голосок отвечает: «Сама вызвалась. Нечего теперь ныть. У людей горе». Через час Мика сама в эту яму лечь готова была. И поместилась бы наверняка. А старики с важным видом осмотрели и, наконец, одобрили. «А говорят, молодежь нынче невоспитанная. Спасибо. Летом сад вырастет. Прям под окнами. Вот радость!» Бабуля руки от удовольствия потирала. Дедуля же стоял истуканом, уж не замерз ли до смерти. «Давайте Петю сюда, засыпать будем». Мика себя героем почувствовала, хоть про сад и не совсем уловила. «Петюню?» У деда опять слезы на глазах. «Эх, так мы его еще вчера в ту мусорку выкинули. Умер он, говорю же». Бабуля смотрела на нее, как на трехлетнего ребенка. Тут Мика сильно удивилась. «А яма зачем?» «Сейчас туда листьев накидаем. Вот, у нас целый мешок. Они за зиму перегниют, а к весне почва хорошая будет. Цветочки посадим». «Зачем?» «Красиво». «А почему ночью копаете?» «Так это муниципальная земля. Без согласования незаконно. Штраф паять могут. Но если б мы знали, что ты копать будешь, можно было и днем. Спасибо тебе». Мика молча кинула последний взгляд на яму, порождение титанических усилий, и пошла домой. За спиной раздались новые всхлипы деда, но оборачиваться она не стала. Часть четвертая. В глубине души Мика надеялась, что ковер будет стоять там, где она его в последний раз видела. У двери, что преступник прочел ее объявление, раскаялся, воспользовался тем, что она не дома, и обратно его поставил. Но нет, чудо не случилось. А она окончательно расстроилась и даже всплакнула немного. Так жалко себя стало, одинокую, уставшую, безобидную. Она ведь ничего плохого никому тут не сделала. А этот искриот ей теперь каждый день в глаза смотреть будет, здороваться, улыбаться. И даже глазом не моргнет, и голос его не дрогнет. И Мика даже не будет знать в лицо предателя, который вечерами возлежит на прекрасном пушистом, а она смотрит на тусклый скрипящий линолеум, который даже более грустный и уставший, чем Мика сейчас. Когда так плохо, помочь может только обжигающий душ. Мика стояла под струями кипятка, пока вся ванная не покрылась клубами пара, а кожа ее не приобрела цвет разрезанного грейпфрута. Мика обработала распаренные мозоли на ладонях. Экзистенциальные переживания уступили место физической боли. Проверенный рецепт. Ведь если ногу оторвала, тебе вообще не до смысла жизни и раздумий о своей роли в бренном миру. В дверь раздался звонок. Трель синтетического соловья в подъезде искусственной дружбы. С еще теплящейся надеждой на ковер Мика аккуратно повернула замок и резко распахнула дверь. На площадке азбукой Морзе моргала лампа, порождая причудливые блики своим стробоскопом, и не было никого живого. Ковра не было тоже. Но прямо перед ее дверью лежал конверт. Почтовые ящики висят у подъезда. Да и кто вообще бумажные письма пишет? Мика захлопнула дверь и тут же стала читать. Слова, как в старом кино, были составлены из вырезанных и наклеенных на бумагу букв. Будь готова узнать сегодня, где твой ковер. В 23:06:12. Надень все черное и приготовь 240 монет. Дурацкий розыгрыш. Наверное, дети Осифа оказались ей такими воспитанными и милыми. Смущал лишь один момент. Вот это «надень». Язык, конечно, живой организм. Ему свойственно меняться, развиваться, отмирать. Но Мика всегда обращала внимание и по пальцам могла пересчитать людей, кто все еще помнит разницу между «надень» и «одень» и правильно применяет эти слова на общем. Это всегда восторг и почтение. Дети Осифа никак не подходят под описание грамотеев, да еще и с такими устаревшими тонкостями. А если не они, то кто? Это же надо время потратить, буквы вырезать, послание принести, конверт этот дурацкий раздобыть. И что они собираются устроить в 23:06:12? Может, выманят ее из дома и вернут незаметно ковер? Или выманят ее из дома и ограбят квартиру? К счастью, тут взять пока нечего. Соловей вновь запел свою песню. Утомленная всеми этими загадками и домыслами, Мика без эмоций молча открыла дверь и села. На пороге стояла ее недавняя знакомая, та самая, с бантами, только теперь без бантов, а в розовой пачке, хромакейных лосинах и с хвостиком пальмой на голове. «Привет! Ты почему не готова? Получила мое письмо? Надо торопиться! Ой, не смотри так на меня! Мне можно быть не в черном, а вот тебе надо обязательно! Это твой ритуал, поэтому...» «Мой ритуал?» Сумасшедшая уже прошла в гостиную, не разуваясь, и активно рылась в Микином шкафу, выкидывая на пол все темные вещи. Мика посмотрела на часы. 23:08. «Давай, давай, не сиди, нам бежать надо». «Как ты узнала, где я живу?» «Исида сказала. Она же все знает, все видит. Адрес для нее вообще расплюнуть было. Но иногда дополнительные всякие штуки нужны, понимаешь? Вот ковер найти она без тебя, как хозяйки, не может, говорит. Раз он с тобой не был, на нем энергия не отпечаталась. Значит, ей надо именно через твою судьбу считывать, то есть без личного присутствия никак нельзя. Вот эти штаны нормально будут». Знакомая наряжала Мику как куклу. Так быстро стянула с нее банное полотенце, что она даже не успела устыдиться. Благо, хоть в трусах уже была. Протянула ей колготки, чтоб цистит не заработать. Штаны, водолазку и жилетку сверху. Черного цвета были только колготки и водолазка. Все остальное разных оттенков темно-коричневого. Мика не любила выделяться, и в ее гардеробе преобладал именно этот цвет. «Носки не вижу, ты носишь носки? Так ведь удобнее, колготки стирать сложнее, а носочки маленькие запачкаются, раз и заменил. И если порвется один, можно надеть носок из другой пары. И так их бесконечно между собой смешивать. Стиль. С колготками так не получается, их беречь приходится. Ага, вот и носки. Прекрасно». Ошалев от всего происходящего, Мика даже не сопротивлялась. «А письмо зачем?» «Так надо». «Для ритуала?» «Ой, не заморачивайся, в метро пока ехала, навырезала. Так же волнительнее приключение. Тебе не понравилось?» «Да нет, изящно». «Готово, обувайся. Какие скучные у тебя ботинки. Если не успеем, Исида нас сегодня не примет, а ковер же срочно найти надо. Она мне знаешь, что сказала? Что его могут по ниткам распутать и в унитаз смыть, если захотят следы преступления скрыть. Ты об этом подумала? Но вроде как завтра-послезавтра должен вернуться он, если все правильно сделаем». Через минуту, закрыв дверь и спустив Мику за руку с лестницы, по дороге помахав рукой в пластиковую видеокамеру, девушка побежала в сторону метро. Мика еле поспевала, чтобы не терять ее из виду и попутно не упасть, поскользнувшись. Часть пятая. В вагоне для этого часа довольно много народа. Все жмутся друг к другу, но глаз не поднимают. Что может быть более неловким, чем пересечься взглядом с незнакомцем в давке? Улыбнуться, отвернуться, потупиться. Мужчины, оба за 60, стоят слева, немного в закутке. Один, не стесняясь, делает длинные, протяжные выдохи. Все косятся в его сторону, но терпеливо молчат. Напрасно, ведь это только увертюра. Через станцию фукающий раздражается по-настоящему громовым выступлением в адрес соседа. «Это ж надо так надухариться! Ты что, ванну из одеколона принял? Ты же мужик! Задушить нас хочешь, мразь! Я не намерен это терпеть! Не намерен! Я задыхаюсь! Слышишь? Задыхаюсь! Я выхожу!» И правда, как двери открылись, так мужчина сразу и вышел. Второй стоял в явном недоумении, но, не выдержав направленных на него взглядов, робко извинился и сказал, что этого крикуна он видит впервые. Ее спутница внимательно наблюдала за происходящей нелепицей, но как только Мика открыла рот, чтобы прокомментировать, девушка перебила: «Скорее, Исида ненавидит опоздание!» и вылетела из вагона. Они бежали по темным дворам спального района где-то на западной окраине города. Типовые многоэтажки блестели своими окнами, как кнопки на корпусах боевых роботов в строю. Левый, правый, левый, правый. Мика еле дышала, но девушка почти не запыхалась и продолжала болтать, как обычно. «Это, конечно, моя вина, что опаздываем, но в то же время я вообще ни при чем. Просто плохо по времени ориентируюсь. Дурацкие стрелки циферблат разрезают, будто пиццу. Ну и как это связано с нашими отрезками жизни? Не могу я свое бытие пиццами измерять, а электронные часы и того хуже. Палочки-квадратики глупые, да они даже на цифры не похожи совсем». Она вдруг резко остановилась у одного из сотен подъездов, подтянула пальмочку на голове, дернув за противоположные волосы листья. Поправила Микин пуховик, просканировала с головы и до ботинок. Достойно ли та выглядела? Стало понятно, что они идут к какому-то важному для нее человеку. «Нам сюда, на 12-й». Она рванула массивную железную дверь на себя, и та с легкостью распахнулась. «Только подниматься придется пешком. Такое вот испытание. Конечно, то, что мы от метро бежали, это тоже засчитывается. Но нельзя получить что-то полезное, не поработав как следует, правильно? Это как паломничество к святыням. Исида сейчас будет ругаться, что мы опоздали, но если на лифте приедем, еще хуже будет». Девушка ловко перепрыгивала через две ступеньки, успевая иногда повисеть на перилах. Мика после четвертого этажа стала задыхаться и проклинать все на свете. Даже ковер ей уже не очень-то нужен был. «Не отставай, ты почему так дышишь? Никогда по лестнице, что ли, не ходила? Полезно это. Была вот такая певица Мадонна. Она, когда карьеру начинала, то у нее денег на фитнес-тренера не было, и она просто по лестнице туда-сюда бегала. Так и попу, и икры накачала, поэтому и стала суперзвездой. У нее тоже много сексуальной энергии было, как и у меня. Только Мадонна знала, куда ее девать, а я нет. Пришли». Девушка постучала в облезшую дверь без каких-либо опознавательных знаков в бесконечном коридоре с абсолютно такими же дверями. И через минуту они уже были внутри. У Мики перед глазами летели черные точки, и пятна цветные туда-сюда кружились. Со спортом она никогда близка не была, а тут тебе и пробежка, и горное восхождение. Она потерла лицо пальцами, пытаясь немного прийти в себя и осмотреться. Исходя из образа провожатой и ее историй, Мика была настроена на нечто темное или экстравагантное. Всякие мистические штуки она не особо уважала, но готова была поверить во что угодно, если это что угодно было предложено девушкой с бантами. Здесь же их встретила обычная квартира, где ремонт последний раз делали еще до объединения. Обои с мелким, повторяющимся принтом уже и не разобрать, что изображающим. Диван и два кресла в комнате направо. Слева, кажется, кухня и еще две двери в комнаты. Пахло домашней едой и стиранным бельем. Такая вот пифия из самой первой матрицы. Только Исида не была упитанной темнокожей женщиной. Исида вообще не была женщиной. В прихожей, вальяжно облокотившись на стену, стоял парень с обесцвеченными короткими волосами, недельной щетиной и пирсингом в носу и бровях. Опоздали. «Исидушка, прости, она еле-еле по лестнице поднималась, но в остальном мы подготовились и морально, и вот она в черном, и еще...» Девушка выразительно посмотрела на Мику. Та должна была что-то понять по выпученным глазам знакомой, но ничего в голову не приходило. Тогда ее проводница фыркнула и показала пальцами, как считают деньги. «А, да». Мика для виду порылась в карманах, но наличных у нее не водилось никогда. Мика уставилась в пол. Исида переводил взгляд то на нее, то на знакомую. «Я знала, что придете без денег. Я все вижу, все знаю». Он зашагал куда-то по коридору, и девушка, не дожидаясь приглашения, потащила Мику вслед за ним. «Может, мобильным переводом закину?» Не рассчитывая на ответ, все же решилась спросить Мика. «Закинь». Исида открыл ближайшую дверь, и они оказались в пустой комнате, на полу которой валялось много подушек. Подушек не как в каком-нибудь модном салоне или, не дай бог, в кальянной. Обычных спальных подушек в белых и разноцветных наволочках. Весь пол был устлан ими и напоминал гигантский стакан попкорна. «Ложитесь», — скомандовала Исида. «И давайте возьмемся за руки». Ее спутница как-то слишком ретиво подпрыгнула и через секунду уже утопала в подушках слева от Исиды. Мика аккуратно прилегла справа. «Закройте глаза, дайте мне руки, расслабьтесь». «Ты! Представляй свой ковер!» «Но я видела его только в магазине, а когда привезли, даже распаковать не успела. Вдруг мой ковер был чуть другим». «Представляй ковер своей мечты и поменьше болтай. Расслабьтесь. Так, так. Понятно». Сеанс длился неопределенное время. Пару раз Мика проваливалась в кратковременный и поверхностный сон. Из последнего ее выдернул невнятный шорох, будто кто-то вошел в комнату. Но Исида приказал в очередной раз сосредоточиться и глаз не открывать. Мика повиновалась, боясь нарушить обряд, но после все время прислушивалась, не покинет ли кто их комнаты. Если ей не показалось, то теперь на подушках должно было быть 4 человека. Вдруг Исида резко отпустил их руки и сел. Из его нутра раздавались звуки. То ли живот урчал, то ли модем подгружался. Мика тоже села. В комнате по-прежнему были лишь они втроем. Неужели дух заходил? Или это ей приснилось? Медиум слегка двигал головой вперед и вращал глазами в причудливом ритме. Может, и не человек он, а электронный помощник из тех, что невозможно отличить от людей. «Я увидела, кто украл твой ковер. Сейчас скажу и уходите». «Больше сюда не возвращайся, поняла?» Мика и ее знакомая молча смотрели на Исиду. «Это был... Кокерлак!» Кокерлак. Альбинос. Человек с дефицитом пигментации в коже, волосах и глазах. Утробным голосом произнес последнее слово эзотерик. «Кто?» — не сговариваясь, воскликнули они вдвоем. «Такое вот слово пришло. Уходите!» Часть 6. «Знаешь, а я в тебе не ошиблась!» Девушка засовывала в рот второй невесть откуда взявшийся пирожок, не успев и наполовину прожевать первый. «Люблю, когда у человека двойное дно есть, а у тебя оно не двойное, а, судя по реакции Исиды, и тройное, и четверное. Скукота же, если все вокруг только хорошие, понимаешь? Я вот верю, что Бог — это не только веселое и приятное, но и страшное, злое, коварное тоже. Все в мире от Бога, и не нам это делить». Она взяла Микин телефон и вызвала такси. «Метро уже не ходит». На самом деле ходила, но спорить не хотелось. Девушка сказала, что два адреса вводить не надо. Ей от космонавтов 80-81 три минуты идти. Удивительное совпадение. Они молча ждали машину, и Мика чувствовала необъяснимую тревожность. То ли от того, что ее спутница впервые молчала, то ли от всего случившегося, то ли просто устала. Но сев в салон желтого беспилотника, она быстро согрелась и немного успокоилась. «Спасибо, что помогаешь мне с ковром». Мика нарушила непривычную тишину и сама удивилась своей смелости. «А, прости, я когда ем, плохо слышу. Сосредоточена очень. Или это просто еда слуховые проходы закрывает, и щеки у меня, видишь, не маленькие совсем». Мика не считала, но, кажется, то был десятый пирожок. Появлялась сдоба не из воздуха, а из бездонных карманов ее спутницы. «Понимаешь, дело даже не в ковре. Просто я только заехала, и обидно, что кто-то из соседей так себя проявил. Сразу бы узнать и держаться подальше». «Не подумай, я недоверчивая простушка, но ладно. Я просто хотела сказать спасибо. И еще узнать, как тебя зовут». «Вася, Василиса. Дедушка меня так назвал». «Красиво». «А тебя я знаю. Мне Исида сказала, она все про всех знает. Микеланджело, да?» «Да, Мика». Василиса заглотила последний пирожок, вытерла руку о сиденье и протянула кисть в знак приветствия. Мика нерешительно пожала ее, ладонь была ледяной, но нежной, как чуть подсохшая мякоть разрезанного яблока. Такси остановилось во дворе. Они вышли и стояли у подъездной двери, как в плохих фильмах, когда после первого свидания герой не решается поцеловать объект своего интереса. Мика незаметно покосилась за кусты. Выкопанный ею котлован был засыпан землей и даже слегка припорошен свежим снегом. Со стороны и не заметишь. Девушка переминалась с ноги на ногу. Мика не понимала, стоит ли ей пригласить Васю в гости и, если та вдруг согласится, что с ней дома делать. «Я бы позвала тебя ко мне, но уже довольно поздно. В любом случае, спасибо огромное за Исиду и вашу...» Она не успела договорить. Подъездная дверь резко распахнулась и ударила ее спутницу по плечу. Вася немного отлетела в сторону, но не упала. Мика подхватила ее буквально у земли. Боль от мозолей на руках заставила Мику вскрикнуть. Ладони горели. Из подъезда выбежал Асиф и даже не заметил, что снес девушку с ног. Мика опять растерялась. Но все же не смогла промолчать. «Асиф!» Он не расслышал, и Мика крикнула чуть громче. Мужчина обернулся и замер. «О, Мика! Что с вами? Ой, это я ее так, что ли?» Асиф тут же кинулся на помощь, но Вася отскочила. «Не надо меня трогать. В целом мне не очень больно. Простых извинений будет достаточно. Но позвольте поинтересоваться, куда это вы так несетесь, сломя голову посреди ночи? Вы же могли убить меня!» «Хотя вряд ли. Но если бы это была не я, а кто-то другой, старик или ребенок, то будьте уверены, наверняка». «Простите, я просто очень спешил. Если надо, готов оплатить врача или как скажете». Асиф был бледнее своего молочного шарфа. Его широченные брови гусеницы взметнулись почти до границ волос, да там и остались. «Асиф, у вас что-то случилось?» «Нет-нет, на работу бегу». «Асиф управляет кафе «Вкус Востока», — пояснила Мика. «Да, приходите в гости, всегда буду рад. Если я сейчас ничем не могу помочь, простите, нужно идти. Вам точно не нужен врач?» Не дожидаясь ответа и произнося последние слова уже на ходу, Асиф скрылся за углом дома. Темный и изломанный, как те деревья, что уже остались без листьев, но еще не прикрыли наготу снегом. «У тебя все соседи такие? Тогда неудивительно, что ковер пропал. Он выглядит подозрительно и точно не тянет на хорошего парня. Ты удивишься, но положительные ребята не бьют девушек, двери открывают вежливо, учтиво. Еще наверняка ходят на рыбалку, потому что рыбалка – это такое медитативное занятие и...» «Обычно он не такой. Наверное, что-то стряслось. Но знаешь, действительно, есть одна странность. Ему не надо выходить из подъезда, чтобы попасть на работу». Он явно не во вкус Востока бежит. «А я сразу почувствовала. Давай проследим». Вася сделала шаг и, схватившись за плечо, тихонько застонала. Бежать за Асифом Мике хотелось еще меньше, чем пригласить малознакомого человека в дом, поэтому выбор был очевиден. И она все же сказала: «В другой раз. Сейчас давай зайдем ко мне и осмотрим твои повреждения». Василиса лежала на матраце, выполняющем у Мики функцию кровати, как Даная, ждущая Зевса, и игралась с собственной челкой. Мика сидела рядом, прислонившись спиной к стене. Визуально плечо гостьи было в полном порядке, может, только опухло слегка. Вася быстро разобралась на кухне и сама сделала чай, который они сейчас и пили, закусывая веганским пловом, доставленным еще в обед из Вкуса Востока. Их пальцы блестели от масла, и Мика переживала, что все вокруг будет в жирных пятнах. Но Вася была непреклонна. Плов следует есть исключительно руками. Ее природа была абсолютно первобытной, и это было заметно потому, как вытягивались и шевелились пухлые губы, когда она жевала, как подергивался все время кончик носа, будто она бесконечно принюхивалась, брала след. Ее пальцы хватали рисинки и нут так проворно, что складывалось впечатление, будто только руками она всегда и ест. Мика ожидала, что Вася отдохнет, насытится, возможно ли это, и засобирается домой. Но было бы наивно думать, что она может предугадать поведение этой девушки. И уж тем более как-то управлять этим потоком. «Мика, до меня дошло. Это только кажется, что Исида не помогла, а на самом деле сходится. Смотри, это же гениально! Сначала я вроде как обрадовалась, что кокерлаков в мире не так много, и похитителя найти, ну, вообще расплюнуть будет. Потом, конечно, зависла. Если бы у тебя был сосед-альбинос, то ты бы непременно знала, а посторонний с улицы воришка – это ненатурально как-то звучит. Получился тупик. Но Исида не может ошибаться, я уже столько раз проверяла. Исидочка, если ты слышишь, прости мои сомнения. Так вот, любой из твоих соседей может быть кокерлаком. Что такое краска для волос, знаешь?» У альбиносов еще радужка прозрачная. Удивительно, что Мика сама ничего подобного не подумала. До Васиного монолога вариантов у нее было только два. Либо Исида несет чушь, но подруга ей так доверяет, либо это какой-то незнакомый ей кокерлак с улицы зашел и украл, что невозможно. Но если удастся выяснить, что один из соседей и правду альбинос. «Ты, наверное, думаешь, а зачем вообще соседям воровать мой ковер? Но и тут, Мика, у меня есть вариант. Непонятно было, пока мы не узнали, что воришка – кокерлак. А теперь все одно к одному. Ковер какой был?» «Пушистый». «А еще?» «Огромный». «А еще?» «Новый». «Ох, да цвета он какого?» «Белого». «Бинго! Белого, как кокерлак!» «Подожди, ты думаешь, что у него фиксация на цвете ввиду перенесенной в детстве психологической травмы? Вроде как пунктик на белом, и если видит, то непременно хочет уничтожить. А тут еще снег выпал, и кокерлак раздражен. Гениально!» «Нет, конечно, я не так думаю. Я думаю, что он мог принять его за самку. Ну да, ковер. Или самца. Мы же не знаем, какого пола твой альбинос. Увидел что-то высокое, белое, на ощупь приятное, пригласил к себе в дом. Так они и сейчас сидят. Просто людям не надо думать привычными категориями. Мир полон загадок и волшебства, тебе или не знать. И что человек может влюбиться в ковер, ну вообще ничего такого я здесь не вижу. Мысли шире». «Хорошо. Как бы там ни было, стоит попробовать разобраться. Не альбинос ли кто-то из соседей?» «Именно! Завтра прям с утра и начнем. Видишь, сколько от меня пользы? Я вообще очень классная и буду помогать тебе во всем. Я тебя не оставлю, пока ковер не отыщется. В конце концов, кто-то из твоих соседей может быть попросту опасен». Вася вытерла жир с рук, а покрывала. Рухнула на Микину подушку и уже через минуту сопела, утопая в своих сумасшедших снах. Часть седьмая. Мика достала из кладовки спальник и расстелила его в соседней комнате. Как огромная синяя гусеница, ворочалась она в нем на полу, и синтетическая ткань искрила, натираяся линолеум. Много лет назад Мика впервые отправилась в долгое путешествие одна и 8 дней прожила в отвратительном хостеле. Белье было настолько грязным, что на нем не было видно клопов, а кровати и половицы скрипели громче храпа постояльцев. Она бы не задержалась и секунды в этой мерзотнейшей дыре, но по пути из аэропорта у нее резко поднялась температура, и не было сил искать другое место жительства, кроме этого уже забронированного. С другой стороны, куда бы ты потом ни поехал, везде понравится. В сравнении. Соседки в том хостеле тоже определенный уровень работы над собой. Девчонки разные бывали. Хорошие, веселые, дружелюбные, безумные, засранки, истерички. Сменялись так быстро, что не уследишь. Большинство ретировалось после первой ночи, задерживались самые отчаянные. Из-за такой текучки персонал никак не мог нормально разобрать, где чьи вещи и какие намеренно оставлены, а какие еще с хозяйкой. Вся их комната на 6 утопала в предметах неизвестного происхождения. Женщины заезжали, удивлялись, но вскоре переставали обращать внимание. Были в номере проблемы и понасущнее, а по отъезде каждая добавляла что-нибудь забытое свое. Ее хворь прогрессировала. К высокой температуре добавились тошнота и сильнейшая головная боль. Типичное отравление химикатами в воздухе, но тогда Мика этого не знала, и было страшно. Ее сознание блуждало по рекам беспамятства, иногда выныривая, чтобы пропитаться уверенностью в скорой смерти и спрятаться опять. В бреду она и услышала командный тон Карен, милой толстушки со слегка выпученными глазами, отчего при общении казалось, что она пытается тебя загипнотизировать. Карен путешествовала уже 18 лет в компании исключительно собственного жизнелюбия. Умела решать любые проблемы и знала все существующие песни наизусть. Она неплохо зарабатывала тем, что продавала фотографии из своих путешествий, поэтому могла позволить себе хостел в разы лучше этого, но сдаваться или бежать противоречило самой ее сути. Сначала она взялась за Мику, организовав лекарства и уход, а как только самочувствие той пошло на поправку, занялась захламленной комнатой. Инициативная Карен собрала все-все вещи, провела опрос жительниц и выяснила, что бесхозного у них 9 огромных сумок. Все лоты были оглашены и розданы желающим. Мика забрала только спальный мешок и трекинговые сандали, сдала все в химчистку и стала счастливым обладателем вещей, которые впоследствии не давали ей умереть от холода и различных бактерий. В ряде гостиниц и поездов спать можно было только в мешке, а сандали 41-го размера она гордо надевала с 3 носками тропическими морозными ночами в горах. Мика не раз мысленно благодарила Карен, ведь тепло и комфорт – наши самые базовые желания. И сейчас, лежа в том самом мешке, она фантазировала, где сейчас ее спасительница и какие приключения встретились на ее пути. Мике хотелось отвлечься от ковра, твердого пола и прочего навалившегося, но тревога не давала сконцентрироваться на возвышенном. Она вдруг поняла, что дело не в краже или непривычных условиях для сна. Переезд сюда стал для Мики счастливым событием. Больше не нужно ни с кем делить пространство. Это только ее. Мике нравилось быть одной. Нравилось днями не произносить ни одного слова вслух. Нравилось ничего не делать и чтобы не осуждали за это. Нравилось ходить в чем мать родила. Есть, когда хочется, спать, когда хочется. Заполучив эту квартиру, Мика поверила в то, что сможет всю жизнь прожить тут и одна. Ей никто не нужен. Она никого не хочет впускать. Ни в свою жизнь, ни в свой дом. Она не хотела любовных отношений, не хотела дружеских. Это все с ней уже случалось и ничем хорошим не закончилось. Дети? А зачем? Грамотные инвестиции обеспечат лучший стакан воды в старости. Тысячи стаканов, миллионы. И вдруг случается Вася. Это не про нарушение границы, не про то, что Мика не может сказать: «Тебе тут не место, уходи, я не рада». Потому что она рада, но ей страшно. Социальная близость сильно переоценена. Не отвлекаясь на взаимодействие с другими людьми, ты можешь сделать куда больше. Быть более полезным обществу, миру. Ты можешь проводить свободное время как угодно и глубже развиваться в выбранных хобби. Тебе никогда никого не придется терпеть, не на кого будет злиться и обижаться. Твое психическое здоровье будет в большей безопасности, если никого в себя не впускать. Мика завидовала простоте и открытости Васи, потому что в ней не было ничего из этого. Или это не зависть, а просто удивление? В любом случае, как бы ни было с ней весело, но это нужно прекращать. Нельзя привыкать. Одно дело иногда общаться, другое – жить вместе. Как это вообще получилось? Со стороны матраца доносились выдохи девушки, которую Мика знала меньше дня. Звук был, словно суп из кастрюли убегает, и капли падают на электрическую конфорку. Или если осенью листья специальной штукой сдувать с тротуара. Мика выпуталась из мешка, на цыпочках прошла мимо Васи, натянула ботинки на босу ногу, накинула пуховик на пижаму и вышла из дома.